CDU Mieszki Noko OTV Mieszki Łafy Szara Kezu Ogłodniu Potawasza Ołun Kiedrona. Все равно его грабли, потому что он педрило. Ля-ля-ля, что это трихуя? Потому что он говно. Песню кончаю, ебаный в рот. Родителей ваших ебало в рот.